Глава 23. Это что значит, Айлин? Ты правда съехала из моего дома? Здравствуй, Артур. Я пытаюсь быть максимально вежливой и спокойной, потому что нервотрепка и скандал мне не нужны. Тем более перед офисом, в людном месте. Да, я переехала. Почему? Недоумевает он. Усмехается. По его лицу пробегает тень злости, которую он явно давит, пытаясь не повысить на меня голос. Но я вижу, с каким трудом ему это дается. Ты мне другое обещала. Артур косится на Иру, которая, положив коробку в свою машину, успела вернуться ко мне. Ты обещала поговорить вечером и сообщить ответ. Наклонившись, цедит он сквозь зубы. И ты получил свой ответ. Тихо, в тон ему говорю я. Вот оно как. Его глаза расширяются, а на губах появляется зловещая улыбка. А поговорить нормально нельзя было? Сказать, мол, Артур, я не готова, не хочу с тобой отношений. Я говорила. И не раз. Ты буквально вчера сказала, что мы поговорим. Вижу, на память не жалуешься. Но позволь напомнить, в каком состоянии ты вчера явился. И каким тоном приказал мне подняться. Хотя я спала и совершенно не хотела с тобой разговаривать. Но пришлось. И да, чтобы ты, наконец, оставил меня в покое, пришлось соврать. Жестоко? Нет. Совершенно нет. Жестоко то, что ты командуешь мной, как и твой отец. С какой стати я должна переезжать к нему, если я этого абсолютно не хочу? Да кто вы вообще такие, чтобы мне приказывать? Я вам не служанка, ясно? Ты на нас работаешь, смею напомнить. Показывает он истинное лицо. И обязана делать все, что мы скажем. На работе? Возможно. Рабочие моменты я готова обсудить и выполнить на высшем уровне. Но моя личная жизнь вас совершенно не касается. Ты что-то путаешь, Артур. И да, теперь я на вас не работаю. Я же безмозглая дура. Зачем я вам тут? Напоминаю его же слова. Так что теперь ищите себе другую рабыню. Ты подписала контракт. Цедит он, а в глазах плещется ярость. Ты не можешь уволиться, ясно? Покажи тот долбанный контракт, будь добр. А то я не помню, чтобы я что-то такое подписывала. Я изучала каждый документ, где требовалась моя подпись. К подставам готова. Привыкла, знаешь ли. Поэтому никому с недавних пор не доверяю. Ты не можешь переложить на меня ответственность за то, чего я не делала. Краем глаза замечаю, что Янис явно хочет подойти, но разговор по телефону его задерживает. Мысленно молю Бога, чтобы он не вмешивался, иначе Артур, который пока его не видит, придет в еще большее бешенство. Артур не прекращает усмехаться, чем безумно меня раздражает. Он достает из своего портфеля бумажку в файле и протягивает мне. Явно копия. Пробегаю ее глазами, в очередной раз осознавая, какие подонки эти зарубины. Это фальшивка. Однозначно. Такой документ я не подписывала. Ни несколько месяцев назад, ни на днях. Это липа. И таким образом они пытаются удержать меня в компании? Не тут-то было. Жаль, что я изначально не поняла, какой ты подонок. Цыжу сквозь зубы, швыряя ему в лицо эту дрянную бумагу. Подавай в суд, окей? Пусть разбираются. Если я проиграю, оплачу компенсацию. Лямы надо будет платить. Боюсь, у тебя на это ни духу, ни ресурсов не хватит. Хотя... Артур с усмешкой оглядывает меня с ног до головы. Теперь усмехаюсь я. Ебанутые и озабоченные. Что ты, что твой отец. Только и думаете об одном. Выплевываю ему в лицо. Я все сказала, Артур. Катитесь к черту. Надеюсь, все вам аукнется. Я чуть ли не умираю от злости. Ирина же смотрит на Артура полными слезами глазами. Ее губы дрожат, и она едва держится на ногах, явно задетая его словами и поступками. Я молчу, потому что была готова к подобному с того момента, когда поняла, что Зарубин-младший делает все, лишь бы угодить своему отцу. «Никогда бы не подумала, что вы, Артур Иванович, до такого опуститесь. Это же низость — подставлять беременную девушку, которая без того прошла все круги ада, которая столько всего пережила, искренне вам верила, а вы...» Она качает головой. «Низость какая!» В очередной раз понимаю, что богатые люди в основном зажравшиеся твари, для которых подлость в порядке вещей. Но это вам аукнется, я уверена. Не забывайся. Злобно шипит Артур. впихивает в портфель бумагу, впивается взглядом в меня. «За тебя и твоя подружка страдать на работе будет, ибо теперь ей хорошей должности не видать». Не успеваю открыть рот, как Ира смеется. «Боже, Артур Иванович, отец успел вам настучать, что Айлин переезжает, а вот сказать, что мы обе уволились, нет? Хотя я уверена, что он уже в курсе. 100% зам ему уже сообщил». Она серьезна, хотя каждое слово говорит с широкой улыбкой. «Я уволилась по собственной инициативе. Или меня тоже будете шантажировать фальшивыми документами? Неужели я тоже вам миллионы должна?» «Нет, но до конца месяца отработать придется». «Я оплачу штраф, лишь бы не видеть ваше моральное уродство!» — кричит она ему в лицо. Я нервно сглатываю, потому что вокруг нас начинают собираться прохожие. «Хороший спектакль, не отрицаю». «Ир, подожди. Прошу я подругу». Перевожу взгляд на Артура. Выглядит он так, словно будь его воля, придушил бы меня прямо сейчас. «Все, что надо, я сказала. На вас я больше не работаю. В том доме больше не живу. Это изначально было ужасным решением — поселиться с тобой под одной крышей. Знала бы я, чем это для меня обернется, лучше бы в однушке жила. Да и не разочаровалась бы так сильно. И твои поступки и слова не задевали бы меня. Шантажа от тебя я точно не ожидала. Спасибо за все. Нам пора». Уже хочу отойти, но он резко сжимает мой локоть. Поскользнувшись, чуть ли не падаю, вскрикиваю, но чьи-то ладони удерживают меня за талию, ставят на ноги. «Идите в машину». Слышу сквозь шум в голове ледяной яростный голос. «Ирина, в машину! Айлин, отведи!» — рычит Янис, кивая в сторону автомобиля. Я чувствую себя отвратительно. Артур в шоке, потому что явно не ожидал увидеть здесь Басманова. Сделав пару шагов, я застываю, потому что слышу бешеное рычание бывшего мужа. Поворачиваюсь, не обращая внимания на то, как Ира тянет меня за руку. Ян стоит ко мне спиной, вцепившись в воротник пальто Артура, и трясет его, как безвольную куклу. «Я, блядь, целый час жду твоего ебанутого отца и тебя, чтобы начать совещание. А вы, твари, беззащитную женщину подставляете. И если думаете, что это сойдет вам с рук, то зря. У меня есть все для того, чтобы держать вас на коротком поводке. Так что лучше о своей шкуре думайте, окей?»